1929 год. 11.80. 2 января. Явление новых идей скорее можно привить среди полудиких народов, нежели в церкви, торгующей Христом. Совершенно правильно, Урусвати понимает, насколько щит наш должен быть охранен. Советую утвердить наше имя как реальность каждого дня. Неминуемо религия обратится к нашему учению. Учитель стремится соединить многие обстоятельства в одно течение. Совершенно различные обстоятельства дадут выпуклость картине, потому успех и неудача – сестры. 11.81. 3 января. Сроки накопления обстоятельств нужно переживать без смущения, жаления и раздражения, ибо много напряжения в пространстве, которое давит на ауру. Урусвати чует русскую силу. Сроки ускорят явление России. Рост ее я явлю. Я Россию подниму из пыли и мрака. Явление России будет победою духа. Можно видеть, насколько основной план не изменен. Когда нужно дать силам накопиться, не значит, что мы отступили. Можно понять, что буду, насколько возможно по силам, ускорять действия, только помогите своим настроениям. Вы понимаете, что дирижер не может дать симфонии из расстроенных инструментов. Кроме того, раздражение есть лишь уступка низшей материи. Будем делать лишь полезное, этим мы только ускорим некоторые события, ведь по некоторым путям можно пройти лишь с нами. 11.82. 14 января. Приложим филологическую шутку. Начнем со слова «бог». В одном направлении получим «бог», «богий», «болий», «большой», «великий». В другом направлении получаем «бог», «боже», «божество», «убожество», то есть «идол». То есть от великого до идола зависит от направления, так и во всех действиях. 11.83. 29 января. С нами в синих искрах все достижимо. Не советую нарушать сияние лучей. Особенно бывает час, когда требуется соединительная сила для одоления пропасти. Приготовлены большие победы. К чему их откладывать? Прошу осторожность. 11.84. 30 января. Как вихрь ворвался луч учителя, как зов боя ворвался неслышный голос. Владыка, укрась свод дома своим присутствием. Явление чрезвычайной бури является результатом наружного воздействия на планету. 11.85. 1 февраля. Врач заботится, где ему оказать помощь. Конечно, везде, но качество помощи зависит от его сознания. Рука моя на учении подвига сообщает терпимость и вмещение новому состоянию духа. Обновление сознания делает новыми явления вчера сказанное. Так сказал, утверждая путь новый. Чую близость явленного часа, утвердитесь сознанием огня пространства. 11.86. 2 февраля. Красные звезды свидетельствуют о нарушении сил природы. Конечно, последствия могут быть самые разнообразные. Чем лечить рак, кроме ультразвука? Конечно, психической энергией, ибо кристалл ее – лучшее заживление. Можно добыть отложение этой энергии, которая панацея от всех болезней, начиная от проказы. Кристалл осознанной энергии, конечно, есть кристалл мировой мощи, философский камень. Опять алхимики недалеки от жизни. Нужно готовить кристалл психической энергии. Именно психофизический ряд действий над собою, как терпение, вмещение, осознание огня и напряжение пространства. 11.87. 6 февраля. Не загони болезнь внутрь. следует вызвать гниение для явления несовершенства. Лучше всего обнаружить темных, сумасшествие их удел. 11.88. 10 февраля. Явление синего света есть указание на успех. 11.89. 11 февраля. Психическая энергия не зависит от металлов. Она ближе к свету. Помните притчу о вопрошавшем? Явление предоставления ученика самому себе имеет усиливающее влияние на развитие психической энергии. Как растение растет лучше всего в атмосфере полного невмешательства, так и психическая энергия требует явления развития отчужденного. И если хотим приблизить психическую энергию к металлоиду, нужно не забыть гелий, но свет есть лучший проводник. Свет, конечно, порождает область психической энергии, и сегодня у Русвати видела то же явление, потому всегда рядом поминаем психическую энергию и пространственный огонь. Металлы, конечно, имеют влияние на психическую энергию, но не как очаги, но скорее как регуляторы и защита. 11.90. 16 февраля. Мы показали на примере, насколько охраняет свет Абидхармы от отравленных излучений низших земных слоев. Сказанное относится к видению пламени Абидхармы, сиявшему в серебряном свете перед красно-темными огнями. 11.91. 20 февраля. Левитация предметов помогает перемещению полярности. Существуют цветные фигуры, называвшиеся священными, ибо они производили воздействие на нервные центры. 11.92. 21 февраля. Интеллект не есть мудрость. Возьмем пример. Рамакришна не был интеллектом, и Акбар, и Соломон могли дать благоденствие мудрости, но интеллект был ниже обычного адвоката. Каждая специальность назначена для условий Земли. Даже Вагнер поражен, насколько его симфонии не отвечают симфониям сфер. Но святая Тереза испытывала меньшее разочарование, ибо синтез духа открывает все сферы. 11.93. 22 февраля. Не сказка, когда листья могут повернуться к человеку по зову. На таких самоотверженных опытах тоже нагнетается энергия. 11.94. 23 февраля. Скажем сегодня о врагах. Удача врага будет его же гибелью. Явление его успеха не должно пугать вас. Истинно велико значение замкнутого круга человеческой воли. Можно наблюдать влияние магнита на насекомых, также на собаках, ибо у собак есть зачаток сознания. Явление магнита на растения тоже дает опыт, но мало различаемый глазом. 11.95. 25 февраля. Правда, идет бой кругом. Сердце ваше может дрожать от смятения токов. Можно сказать, что сейчас время самое напряженное, потому напрягите всю настороженность. Удумаю послать особые токи. Где четверо, там можно сделать 12. Настолько токи могут быть усилены. Пусть Агни поможет. 11.96. 2 марта. Учение одно, и каждый в Дакиуде слышит основы учения. Но удивительно, как, приходя на землю, люди забывают его. Пришедший в Дакиуд может распространять знания. 11.97. 8 марта. Необходимо сотрудничество окружающих и близких сознаний, и чтобы не пронзали неорганизованными посылками. Но сильная аура и большое сознание может всегда противостать натиску. Мысль людей, объединенных сознанием, имеет совершенно особое значение. Объединение сознаний крепче кольца. Ваши хорошие мысли даже помогают, ведь законы во всем одинаковы. Хорошие мысли всегда полезны. 11.98. 11 марта. Мать, тебе даны дети как знамя будущего. Твой глаз на них научается наблюдать за океаном жизни. Ни один волос, ни один палец, но вся сущность зависит от забот твоих. Так же и в делах. Не крыша, не порог, но все строение нуждается в незримом дозоре. Только мать знает, когда подойти к колыбели. Только хранитель дел может коснуться непрочного камня. Можно обнять всех детей, можно заглянуть во все нужды. Глаз не ограничен, и сердце все вместит. Где тьма, там внеси свет. Теперь можно думать о будущем, ибо построен дом, и терпимость повторена. Мать, ты и для чужих детей найдешь каплю молока. 11.99. 12 марта. Рохим означает явление лечения рака. Когда загипнотизированное сознание переводит запас психической энергии на больное место, можно то же состояние применять в разных случаях лишая, опухоли и экземы, но нужно, чтобы запас психической энергии в соме был бы значителен. Подумайте, для чего нужны глубокие дыхания и почему с ними связаны некоторые огни. Глубокое дыхание затрагивает область чаши. 1200. 19 марта. Можно предвидеть соревнования религий представленных. Пусть каждый соревнующий полнее и привлекательнее представит свое верование. Мысль при этом будет работать, и радоваться можно о возбуждении мышления. Ничто не вредит. Если папа возревнует о католицизме, если Афон даст часть своих сокровищ, если раввины вспомнят о скинии завета, и буддисты дадут лучшие цветы, если наглядно окажется, что шаман ниже по развитию, то это будет очевидностью. Ассирия, Египет, Майя, самые страшные маски Полинезии будут свидетельствовать о зарождении мысли. Туман мышления о религиях можно очистить взрывом.